Он говорил на повышенных тонах, почти кричал. Потом он сел в машину. Умчался, когда я еще не успел даже приблизиться. Вот и все. — Миссис Дэвис сказал вам, кто это был? — Я не спрашивал. Линли и Хэверс обменялись взглядом. Потом Хэверс спросил, почему? — Я ведь уже говорил. Последнее время она вела себя странно, не так, как обычно. Я предположил, что у нее что-то на уме, и... Уайли перевел глаза на свою кепку и с удивлением осознал, что все еще держит ее в руках. Он затолкал ее в карман куртки. — Как бы вам сказать? Я не из тех, кто сует нос не в свои дела. Я решил подождать, пока она сама не расскажет мне то, что захочет рассказать. — Вы раньше уже видели этого мужчину? Уайли сказал, что нет, он его не знает и раньше никогда не видел. Но он успел разглядеть собеседника Юджини. И если детективам интересно, может описать его внешность. Когда полицейские подтвердили, что да, им это очень интересно, Уайли сообщил ряд подробностей. Примерный возраст, рост, седые волосы, крупный истребиный нос. Называл он ее Юджини, я подытожил Уайли. Они знали друг друга, то есть, — поправился он, — мне так кажется, исходя из того, что я видел на стоянке. В конце Юджини прикоснулась к лицу мужчины, а тот отпрянул. — И все-таки вы не спросили ее, кто это был? — уточнил Линли. — Почему? — Майор Уайли? — Мне это показалось слишком личным, наверное. Я подумал, что она сама скажет, когда будет готова, если он вообще имел какое-то значение. — И как вы упоминали, она хотела что-то рассказать вам, — напомнила Хайверс. Уайли кивнул и протяжно вздохнул. — Да, она так сказала. Она сказала, что хочет признаться в своих грехах. — Признаться в грехах? — эхом повторил Хайверс. Линли подался вперед, не желая замечать многозначительного взгляда Хайверс. Он сказал... Можем ли мы сделать из ваших слов вывод, майор Уайли, что между вами и миссис Дэвис завязались близкие отношения? Вы были друзьями, любовниками или вы были обручены? Его вопрос поверг Уайли в смущение. Он заерзал на диване. Это тянется уже 3 года. Я хотел вести себя уважительно по отношению к ней. Не так, как принято у нынешней молодежи, которые ни о чем, кроме секса, не думают. Я был готов к ожиданию. Наконец, она сказала, что готова, что сначала нам нужно поговорить. — И этот разговор должен был состояться сегодня вечером, — закончил из него Хэверс. — И именно в связи с этим вы ей звонили. — Так и было, — подтвердил Уайли. Затем Линли попросил пожилого джентльмена пройти с ними на кухню. Он сказал, что на автоответчике записано несколько сообщений, и далее предположил, что майор Уайли, имея за спиной 3 года тесного знакомства с миссис Дэвис, какого бы рода это знакомство ни было, сможет узнать голос кого-нибудь из звонивших. На кухне Уайли остановился возле стола и посмотрел на фотографии детей. Он потянулся к одной из них, но потом отдернул руку, вспомнив, что оба детектива не просто так надели перчатки. Пока Хэверс подготавливал автоответчик к повторному проигрыванию записи, Линли спросил майора. — Это дети миссис Дэвис, я полагаю? — Да, это сын и дочь, — сказал Уайли, — ее дети. Соня умерла довольно давно. А мальчик, они давно не виделись, Юджиния и мальчик, не виделись не знаю уж сколько лет. Давным-давно их пути почему-то разошлись. Она никогда не рассказывала мне о нем. Только сказала, что не поддерживает с ним связи. — А Соня? —